У нее зазвонил телефон. Его тоскливое блеяние разветил ветер, и звуки, как дым, распустились в холодном воздухе. «Да, маленький, я скоро буду», — сказала она в трубку. «Папа что делает?» «Уедем отсюда». Опять не то утвердительно, не то вопросительно, — сказал он, когда она спрятала трубку в карман пуховика. Вадим чувствовал себя как человек, который шел по краю косогора, поскользнулся и стремительно свалился вниз, в мокрый овраг. И все это случилось настолько быстро, что еще не наступило даже время это понять. Она повернулась, обняла его и прижала щекой к его груди. «Куда?» «Да появилась. Удивительная страна на Кавказе. Все по-русски говорят». «А школа?» — спросила она. «Ну?» — ответил он. «Денис там не пропадет. Зачем ему школа, если там все академики? Будет у него академическое образование, да еще на свежем воздухе. Какие еще академики?» Она рассмеялась снизу, заглядывая ему в лицо. Череда автомобильных фар полукружием огибала холмы с церковью, и такая же вереница огней тянулась по выпуклому мосту через реку. Словно машины, парчевыми нитями безостановочно сшивали расползающиеся куски города. «Да ну, глупости», — сказал он сам себе, подбородком касаясь ее лба. «Мне пора», — сказала она, вздыхая. А он думал, какая большая жизнь, и даже если короткая, то все равно большая. «Ты думаешь, это правильно?» «Что?» — уточнила она. «А ведь и в самом деле», — продолжил он вслух свои размышления. «Шутки шутками, а может из этого что-то получиться. Мощный интеллект группирует вокруг себя явления. Все узнают, что голова ушла, и отправляются ее искать. Ну вот подумай, у кого учиться здесь, если все академики ушли? Туда». Начнут они там обрастать учениками, со всей России к ним потянется молодежь. Потом возникнет инфраструктура, самоуправление обязательно. Потом три власти. А потом настигнут их все классические пороки человеческого общества. Но до этого еще далеко, и это время будет самым прекрасным. «Какие они все-таки смешные», — подумала она, — «мужчины. О чем вот они думают?» Некоторое время после Тибета Мариана ощущала давно забытый подъем неопределенных, но радостных чувств и каждый день просыпалась с предощущением чуда, которое караулит ее за дверью. Планета людей казалась ей трогательным учреждением. Помыслы их до такой степени простыми и понятными, что она, глядя на московскую толпу, позволила себе 2-3 снисходительные улыбки, все еще ощущая под собой досягаемую высоту тибетского Нагорья. И в тот день, когда ей много пришлось поездить в центре, ей казалось, что счастье ходит с ней одними путями, и на этот раз разминуться с ним будет мудрено. Под счастьем она понимала встречу, которая раз и навсегда перевернула бы ее жизнь, наполнив ее пленительной отрадой. Она пристально и приветливо вглядывалась в каждое мужское лицо, попадавшееся ей навстречу. И если мужчина тоже задерживал на ней взгляд, она замирала от предвкушения, и невольно шаг ее замедлялся. Но никто из них не сказал ей ни слова. И хотя в некоторых глазах она ясно читала восхищение, обладатели их соблюли приличие и в контакт не вступили. В маршрутном такси в районе Рижской с ней вместе ехал какой-то парень с букетом малых тюльпанов, и, поглядывая на букет, Мариана представляла, куда везет и кому подарит он эти свежие яркие цветы. И пока все это длилось, на лице ее блуждала неопределенная улыбка, смешавшая сожаление, недоверие, смущение от сознания собственной зависти и восхищенное понимание. Ей в голову пришла вдруг нелепая мысль, что вот сейчас он откажется от своего плана и протянет ей, Марианне, свое сокровище. И она, Марианна, благосклонно его примет. Но, как и следовало ожидать, парень вышел у метро, и целеустремленная толпа подхватила в свою стремнину и его, и выражение его любви. Несмотря на это, приподнятое настроение не оставляло Марианну, а наоборот усилилось к вечеру до такой степени, что она решительно отказалась от мысли провести его дома. Она позвонила Али, но Аля не смогла составить ей компанию. На Баррикадной она зашла в Риэл Маккой, место, имеющее репутацию плацдарма для быстрых и ненавязчивых знакомств. Сначала было пустовато, но пока она пила свой первый коктейль, народу прибыло. Она потягивала куантру, смотрела, как беззаботно отплясывают менеджеры и секретарши. Ей даже стало немножко жалко этих людей, так бесхитростно прожигающих свои жизни и не способных подняться над их сутолокой. Официант ненадолго загородил ей площадку, а когда отошел, тут она и увидела Тимофея. Сначала она хотела его окликнуть, но потом затаенно улыбнулась и углубилась в изучение записной книжки в своем телефоне. «Посмотри направо», — сказала она в трубку, и тут же увидела, как он повернул голову и услышала: «О!» Выбравшись из толпы, Тимофей подошел к столику Марианны и присел, изобразив на своем лице восторженное изумление. «А еще говорят, что Москва — большой город». «Не больше самого себя», — несколько туманно ответила Марианна, подумала, перегнулась через стол и поцеловала Тимофея в щеку. «Как там наши влюбленные?» — поинтересовался Тимофей. «Это у тебя надо спросить». «Почему меня?» — искренне удивился Тимофей. «Не такой уж я и наперсник. Это у вас, женщин, все подробности жизни обсуждаются с предельной откровенностью. Иногда, кстати, уши даже вянут. А в нас все-таки есть некоторая сдержанность. Хотя я с тобой не согласна, скажу только, что Аля очень сложный человек. Ну, это мы уже слышали. На каком-то там километре шоссе Севастополь-Керчь». «Ничего хорошего у них не выйдет», — сказала Марианна каким-то необыкновенно серьезным тоном. «Только это между нами». «Да ради бога», — согласился он. «Мне-то что? Он мальчик уже взрослый». Марианна поболтала трубочкой в своем коктейле. Тимофей пожал плечами. «Для чего же заводить отношения, зная, что они никуда не приведут?» «По-моему, ты поборник таких отношений», — заметила Марианна. «Чему же ты удивляешься?» Тимофей почувствовал, что краснеет, и хмель на мгновенье отпустил его. Ему захотелось рассказать Марианне, что вовсе он не поборник таких отношений, что он устал от своих бесконечных и конечных отношений, что просто он в поиске, и поиск затянулся, и, может быть, и впрямь поделился бы с Марианной болями своей души. Но Марианна пришла ему на помощь. «А я на Тибете была», — сообщила она. «Ого», — сказал Тимофей, — «круто! Купалась, наверное, в озере Мансаровара». «Ага». «Бедовая ты девчонка! Глаз Шивы видела?» Марианна некоторое время смотрела на него, пытаясь взвесить долю иронии, потом невесело сказала: «В том-то и дело, что нет. Горы и горы, горы и горы», — повторил за ней Тимофей и помрачнел. Задумалась и Марианна, вспоминая, как наивно за каждым поворотом дороги, в каждом причудливом выступе скальной породы ожидала увидеть чудо. А у нее не оказалось даже гипоксии, обычного следствия высокогорья, а значит, не было и бреда, неприличных слов, нелепых претензий, устрашающего помешательства. В общем, характер ее не изменился в худшую сторону. И для своих спутников, от которых как раз наслушалась всякого, она таки осталась приятным и спокойным товарищей. «Вот видишь», — сказал Тимофей и показал официанту свою опустевшую кружку. «В Крыму, если помнишь, вы, сударыня, утверждали, что путешествие и открытие ничего не стоят в сравнении с любовью. А сами вот по Тибетам ползаете. Наверное, Шамбалу искали. Так что во всех нас живет мысль о сказочной стране на краю мира, а любовь ваша...» «Так любовь — это и есть самое большое открытие», — перебила его Марианна. «Ну, не знаю», — уклончиво ответил Тимофей. «Ойли!» — Она хитренько прищурилась, и Тимофею понравилось выражение ее лица. «Ойли!» И при этих словах что-то толкнуло ее изнутри, и она почувствовала, как последний флер обаяния таинственной горной страны слетает с нее и истаивает, как распущенное на волокна облако. И мир снова сузился до пределов московской кольцевой и стал танцующими менеджерами, извивающимися секретаршами, фокусами барменов, огнями реклам, запахом темноты, дружелюбием родных переулков. И источник того яркого света, который так отчетливо светил ей еще утром, в котором она купалась, как в расплавленном золоте, заволокло непроницаемыми тучами. А еще она вспомнила парня из маршрутки и бутоны тюльпанов с чуть разошедшимися лепестками, как будто это были губы, приоткрывшиеся навстречу другим губам. Быстрым и неуловимым движением она облизнула свои, словно проверяя, нет ли на них скола, сулящего неприятности в метафизической перспективе жизни. И неожиданно для себя самой внезапно выпалила. «Поедем ко мне?» Тимофей спросил, куда ехать, подумал немного и кивнул головой, но, как показалось ей, без особого азарта. «Что петь будем?» — поинтересовался Тимофей на улице, увлекая ее к ночному магазинчику. «Ты что пьешь?» «Зачем что-то пить?» — робко возразила она, но покорно проследовала внутрь. Чуткая и податливая, как кобыла фру-фру, она следила каждое движение Тимофея. Только войдя в лифт, она вспомнила, что бюстгальтер и трусики на ней были из разных гарнитуров. Это немного смущало ее, и несколько раз она мысленно крепко выругала себя за свою утреннюю неразборчивость, но уповала на то, что в порыве страсти этот недостаток пройдет незамеченным. Но сразу ничего не случилось. Тимофей вывалил на кухонный стол бутылки. Разговор опять завертелся вокруг Али с Ильей, вокруг горы Кайлас, золотого мальчика и загадочного числа 54. Несколько раз она делала неудачные попытки переместиться в комнату, ну, хотя бы для того, чтобы показать фотографии, которые были в компьютере. В ней заворочилось смутное беспокойство, что остаток ночи пройдет совсем не по ее сценарию. А когда он вышел в ванную комнату и что-то там загрохотало, она подосадовала на себя за то, что доверилась малознакомому человеку. Она с беспокойством наблюдала за ним. Лицо его было бледно. Без церемоний он, наконец, прошел в комнату, тяжело рухнул на диван, подсунув под голову плюшевого медвежонка Тедди, самого близкого друга ее детства, смежил веки. «Что-то нахлобучила меня старушка», — пробормотал он. «Пусть мне приснятся розовые слоники». Очень скоро дыхание его стало ровным.